На закутанный прозрачной вуалью лес легла ночная прохлада. Затух костер. Изредка в безмолвие ночь врывались живые всплески перекат. Каюры продолжали сидеть молча. И только внимательно присматриваясь, можно было заметить, как у них сдвигались брови, как в маленьких глазах вспыхивал и затухал огонек, как беззвучно шевелились губы. Значит, в их упрямом молчании билось глубокое раздумье над жизнью. Мы послали подробную радиограмму председателю колхоза «Ударник» Колесову и просили его выслать оленей взамен погибших и утерянных, а также и нового проводника на тот случай, если Улукиткан не сможет путешествовать с нами дальше или вообще к нему не вернется зрение. Когда я проснулся, в береговых кустах пели пеночки. Над отогретой землей колыхался прозрачный пар и необычно сильно тянуло горячей прелью. Трофим уже ушел со своей бригадой и оленями вверх по Джигорме. Там, на одной из вершин левобережного отрога, они построят геодезический знак. Из леса доносился удаляющийся крик погонщиков. На стоянке остались только мои спутники. Трудно представить, какая невыносимая мука, безделье. Нам предстоит испытать на себе эту прелесть, пока не восстановятся мои силы. Наутро первая мысль была об Улукиткане. Знаю, он беспокоится за меня, а может быть, с горечью считает, что я бросил его. Старику трудно поверить, что в тайге, где ему все так понятно, можно заблудиться. Ведь для него тут что ни дерево, то ориентир. Да разве только дерево? Гнезда белок, мох, свисающий с веток, рубцы снежных надувов, оттенки скал и многое другое не дают ему сбиться с нужного направления. Улукиткан лучше нас всех понимает, но не умеет выразить словами, что на земле все существует во взаимной связи и что нужно только знать природу окружающих вещей, чтобы многое было понятно. Прошу Геннадия связаться со штабом, и пока тот посылает в эфир свои позывные, пишу радиограмму. Плоткину, для Улукиткана. Вчера благополучно добрался до своих на устье Джигормы. Знаю, виноват перед тобой. За Марию, куда я последний раз пошел от тебя, действительно нашел старый лабаз, но возвращался обратно не своим следом, как нужно было бы, а напрямик и по туману сбился с пути. Поздно вспомнил твой совет. Не тяни след, если не знаешь, куда идешь. Надо было сразу остановиться, осмотреться, дождаться утра, а я побоялся оставить тебя одного, продолжал блуждать по тайге, стрелял, кричал и ушел очень далеко. На третий день убил медведя, и это выручило меня. Когда туман рассеялся, я нашел нашу стоянку, но тебя уже не было. Вчера на табор пришла Майка с матерью. Как видишь, счастье от тебя не хочет уходить. Мы уже знаем от доктора, что ты скоро будешь опять видеть. Ждем с нетерпением тебя на Джигорме. Мы еще пройдем с тобой через Становой. Все шлем тебе привет. Когда через день Плоткин прочел ее Улукиткану в больнице, тот страшно обрадовался. Он считал меня погибшим. Этому у слепого было доказательство, хотя о нем он никому не обмолвился ни словом, даже Николаю не сказал. А получилось так. Старик слышал два моих выстрела по зайцу спустя 5 минут после того, как я оставил его на краю бурелома. Позже, как известно, я не вернулся к нему. А через день, примерно на том месте, откуда донесся выстрел, вороны с криком делили добычу. Вот он и решил, что я стрелял медведя, но неудачно, ранил его и был растерзан зверем. Вороны нашли мой труп, спрятанный медведем, и устроили пир. Наконец-то развязались все узелки моего необычного путешествия со слепым проводником через Джугджурский хребет. Теперь можно будет подумать о предстоящем маршруте через Становой. Мне прежде всего нужно было связаться с полевыми подразделениями экспедиции, Экспедиция — не завод, где события узнают через несколько минут. Цехи экспедиции разбросаны на обширной территории в глуши лесов, по диким ущельям среди бескрайних удинских болот. На сотни километров ушли и затерялись наши люди от баз, партии, от жилых зимовий, радио. Только дым костров в вечерних и утренних сумерках выдает их одинокие стоянки среди безымянных вершин гор да неприветливых марей. В ежедневной борьбе с суровой природой люди стали нетребовательными, научились останавливаться, где застигнет ночь, спать у костра, довольствоваться, как кочевники, очень малым. В своих сообщениях они предельно скупы, ни жалоб, ни обид. Подробности об их жизни узнаешь только при встрече с ними или по донесению руководящего состава инспектирующего подразделения. Вот и болит всегда сердце об этих людях. Все думаешь, не случилось ли с кем беды, не затерялся ли кто. Да мало ли что может произойти с человеком в тайге, так далеко от населенного места. Уже 10 дней, как я не в курсе событий, не знаю, что делается у них, где стоят их палатки и какие маршруты намечены на июль. По полученным сегодня из штаба сводкам, июньский план работ выполнен. Но ведь это только цифры, за которыми не видно ни жизни, ни подробностей борьбы людей. Мы с Геннадием почти весь день провели в палатке за радиограммами. К сожалению, была очень плохая слышимость, в эфире происходила какая-то свалка, и звуки передатчиков глушились разрядами. Но из отрывочных фраз, что удалось радисту принять, можно было приблизительно представить положение в партиях. Самое радостное сообщение мы приняли с Шантарских островов. 2 недели назад туда была направлена партия нагорных с людьми, снаряжением, продовольствием, с заданием приступить к съемке всей группы островов. Они покинули устье Амура на морском судне в хорошую погоду. Но через сутки штабная радиостанция приняла от них тревожную весть. Охотское море встретило судно страшным штормом, густым туманом, и непривычные их качки люди лежали в повалку. После этого сообщения связь с судном прекратилась. Много дней и ночей дежурили наши радисты, посылали в эфир свои позывные, слушали, ждали ответов. В поиски были включены ведомственные береговые станции. Эфир молчал. Каких только предположений не было высказано. Решили, что стряслась беда, и надо организовать поиски. И вот сегодня первая радиограмма с Охотского моря. Выгрузились в Большом Шантарском острове. Все живы. Днями приступаем к работе. Нагорных. В остальных подразделениях относительно благополучно. Но это благополучие держится на какой-то очень скользкой опоре, постоянно подверженной внезапным бурям. Хорошо, что люди за много лет работы в экспедиции научились противостоять опасностям, но не всегда этого достаточно, чтобы миновать беду. Мое воображение часто рисует этот огромный, еще совсем не устроенный край, будто созданный для защиты материка от беспощадных ветров Охотского моря. Край холодный, пустынный, прикрытый просенью чахлых лесов, линиями безжизненных гор и пятнами топких марей. Мы пришли сюда, чтобы положить начало его плановому освоению. Вот и думаем с гордостью о людях, которые ценою лишений, порой невероятных физических усилий, прокладывают сюда путь культуре. Эти скромные труженики карты даже и не подозревают, какую поистине огромную задачу они решают, отправляясь в далекие маршруты, поднимаясь на безымянные вершины гор, пробираясь сквозь лесные завалы. Через день Геннадий принял ответную радиограмму от председателя колхоза Колесова с запросом, куда посылать оленей взамен погибших и утерянных в нашем последнем походе. Действительно, где же нам назначить место встреч? Ожидать оленей на устье Джигормы, то есть прожить здесь еще по меньшей мере 10 дней, было свыше наших сил. В натуре у каждого из нас, вероятно, живет бродяга, для которого сидячая жизнь — мука. Хорошо было бы продвинуться вперед, побывать у астрономов, работающих где-то выше, и таким образом мы с пользой скоротали бы дни ожиданий. Но в этом случае мы должны будем смириться с мыслью, что у Лукиткана с нами уже больше не будет. Дело в том, что близ устья Джигормы у нас самая верхняя площадка на Зее для посадки самолетов. Только сюда его и могут доставить после выздоровления, и был смысл ожидать его. Но прилетит ли он? Сможет ли старик после всего пережитого путешествовать с нами? Прежде чем ответить Колесову, нужно было узнать состояние здоровья у Лукиткана. Намерен ли он после больницы вернуться к нам в тайгу? Я вызвал к аппарату Плоткина и поручил ему связаться по телефону с лечащим врачом. Через 3 часа мы получили ответ. Сообщению врача, у Лукиткану вернулось 10% зрения. Уже различает предметы. Через несколько дней, возможно, будет зрячим. Но врач категорически возражает против отправки старика в тайгу. Он сильно истощен. Появились желудочные боли. Вероятно, надолго задержат его в больнице. Вот когда я окончательно понял, что Улукиткан уже больше не будет с нами. Слишком привязались мы к нему. Слишком баловал он нас своей заботой и вниманием, чтобы без горького сожаления смириться с его отсутствием. Глушу в себе вдруг всплеснувшийся эгоизм, даю распоряжение Плоткину отправить Улукиткана после выздоровления домой, в колхоз. Неужели мы больше с ним никогда не встретимся? Собрались у костра. Теперь, когда вопрос об Улукиткане окончательно решен, нужно было подумать, что делать дальше. Я уже чувствовал себя хорошо и мог вынести небольшой поход. После недолгих разговоров приняли решение. Геннадий останется на устье Джигормы до прихода Королева, возьмет у него связку оленей и с каюром отправится нашим следом. Мы же на оставшихся у нас 15 оленях отправимся к устью Мутюков, левому притоку Зеи, и там дождемся его и оленей из колхоза. А дальше пойдем через Становой к озеру Тока. По пути на одной из сопок посетим астрономов и побываем у нивелировщиков, уже штурмующих Ивакский перевал. С болью в душе пришлось написать Колесову. Улукиткан после выздоровления вернется домой. Убедительно прошу направить с оленями опытного проводника, бывавшего у истоков Зеи. Ждем его на устье Больших Мутюков выше Аканона. На второй день мы покинули гостеприимный табор. Теперь наш караван ведет Николай Лиханов. Еще долго не можем примириться с тем, что впереди нет Улукиткана и не слышно его голоса, подбадривающего оленей. Наш путь вначале шел по Джигорме, затем левобережным притоком мы переваливаем в Зейскую Покоть, побывали в топографическом подразделении и на 8-й день вечером добрались до Мутюков, вливающихся в Зею 2 протоками. Тут мы должны были дождаться своих. Выбираем место для стоянки, разжигаем костер. Высоко в небе тянется столбом дым, выдавая присутствие человека. Скоро на окружающий пейзаж лег меркнущий свет долгого летнего вечера. Речная прохлада отпугнула комаров, замерли ненадолго пробудившиеся дневные звуки. Снова стало свободно в тайге. Не осталось на душе ощущения одиночества, ведь в такие вечерние часы всеобщего успокоения, как ни странно, сильнее ощущаешь окружающую тебя жизнь, ее дыхание. Мир кажется необыкновенно ласковым, довольным, и твои мысли спокойно плывут по тишине, как парусник, гонимый легким ветерком по морской бегучей зыби. Мы с Василием Николаевичем сидим на крутом берегу, молча наблюдая, как под хребтом дотлевает закат и как темнеет небо. В крутых каменистых берегах бьется стремительная Зея, как бы спеша покинуть край вечного безмолвия, и не знаешь, то ли позавидовать ей, то ли пожелать счастливого пути. И почему-то в эти минуты я почувствовал, что мне не безразлично будет покинуть этот пустынный край. Неужели можно полюбить этот убогий пейзаж, руины скал, сжиться с гнетущим безмолвием? Вдруг позади, из-за черной стены листвягов, донесся странный звук, не то человеческий крик, не то рев зверя. Мы оглянулись. Собаки, видно, давно настороже, придут ушами, всматриваются в сумрак лес. — Кто это мог быть? — шепчет Василий Николаевич, поднимаясь на ноги. Снова тишина. Но собаки явно улавливают какие-то звуки, недосягаемые для нашего слуха, нюхают воздух и посматривают друг на друга, видимо, подают какие-то знаки, понятные только им. Если это был зверь, то почему собаки не берут? — говорю я, путаясь в догадках. До слуха долетел треск сучка, и слышится шорох тихих, крадущихся шагов. Даже теперь, когда нам ясно, что кто-то ходит поблизости лагеря, Бойко и Кучум продолжают сидеть на задних лапах, будто прилипнув к земле, но в доносящихся звуках, кажется, и для них есть что-то еще не совсем разгаданное. А шаги приближаются. Вот недалеко качнулась веточка, другая, все ближе к нам. — Геннадий! Обрадованные Бойко и Кучум бросаются навстречу. Мы здороваемся, у него за плечами бердана у Лукиткана, и мне вдруг становится больно. Зачем он взял ее? — А где Каюр? — Идет с оленями по мутюкам. Хотели заночевать, да увидели дым. Ну и решили, что это вы. — Давно пришли? — Часа полтора. — Да ведь вы же не знаете последних новостей. Улукиткан выздоровел. С глазами все в порядке. — Черт! Здорово! — воскликнул Василий Николаевич. Улукиткан снова зрячий. Какое-то счастье для него. Вот спасибо за новость, друг. И я на радостях крепко обнял и поцеловал Геннадия. Ну вот, слушайте. Ездил к нему кто-то из штаба, и старик заявил. — Не поеду домой. Вези в экспедицию. Как начальник без меня ходить по тайге будет? А не повезешь, пешком пойду. Вот я и решил прихватить с собой его бердану и вещь. Да. Геннадий на секунду умолк, а потом, взглянув на меня, добавил. Но еще не радуйтесь. Вчера утром из штаба передали, что Улукиткан исчез из больницы и что Плоткин вылетел в Благовещенск на розыске. Как так? Неужели старик рискнул идти пешком искать нас в тайге более чем за 1000 километров? Ему же никогда нас не найти. Ведь к тому времени, когда он доберется до верховьев Зеи, мы сами не знаем, где будем. Да и доберется он сюда разве что зимою. Нельзя ли сегодня связаться со штабом? Уже поздно. Да вы не беспокойтесь, пешком он не пойдет. Сумасшедший, что ли? Тогда куда же он мог деваться? Утром узнаем. Что-то Плоткин должен сообщить. Скоро подошел и караван. Мы помогли развьючить оленей, поставить палатку. Проголодавшиеся животные набросились на ягель и незаметно исчезли в темноте наступившей ночи. Изредка в тиши слышался отрывистый крик заблудившейся Майки, и она с нами. Мы долго сидели за чаем. Осталось дождаться оленей, посланных нам из колхоза, тогда можно будет продолжать путь. Но как же теперь с Улукитканом? Разговор все время возвращается к нему. Что могло случиться со стариком? Ночью я долго не мог уснуть, не на шутку встревоженный за Улукиткана. Неужели старик рискнул отправиться пешком в свою тайгу, не имея представления о расстоянии, разделяющем его с нею, и не имея ни одного ориентира, кроме инстинкта? Скорее бы рассвело. Рано утром меня разбудил Геннадий. — Вставайте. Плоткин ждет у микрофона. Какое-то важное сообщение. Я быстро одеваюсь, вылезаю из палатки. Утро тихое, пасмурное. В отяжелевшем воздухе комариный гул. В палатке, где установили рацию, сумрачно и душно. — Долго же вы спите? Уже с полчаса мы все зовем вас. Узнаю я голос Плоткина. — Вчера добрались до Мутюков, новоселье справляли, засиделись. — Что с Улукитканом? — вырывается у меня. — Улукиткан шибко хорош, как новый стал, — отвечает мне уже другой голос, тихий, вкрадчивый и страшно знакомый. — Улукиткан, это ты? — Мы, Улукиткан. — Пожалуйста, скажи начальнику, пускай везет меня к тебе. — Домой ходить не могу, — говорит старик, и я чувствую, как дрожит его голос от волнения, как тяжело он дышит, подолгу подбирая слова. — А как твое здоровье? — Все равно, что раньше. Ходить могу, стрелять могу, следы разбирать могу. Пожалуйста, не брось Улукиткана. — А куда же ты пропал из больницы? — Ну, об этом я вам после расскажу, — ответил Плоткин. — Что же будем делать со стариком? Страшно скучает. Ночевать ходил в тайгу, вернулся расстроенный. Держать его здесь долго нельзя, уйдет. Если площадку для посадки самолета не найдете, тогда разрешите отправить его на устье Джигормы и дальше на оленях. Когда ждать ответа? Явитесь сегодня в 20 местного. А все же, что случилось с Улукитканом? Это и забавно, и трогательно. Как только он стал зрячим, ему сразу надоела больничная обстановка. В тайге он привык подчиняться только своим желаниям. Ну и, понимаете, не выдержал старик. И, не спрося никого, ушел из больницы, захватив одеяло. Куда? Зачем? Никто не знал. Спохватились ночью. Обшарили весь город, пристань, вокзал. Нигде его не оказалось. Дали нам телеграмму, и я выехал в Благовещенск. Еще день проискали. Решили, что ушел к вам пешком. Я заплатил за унесенное им одеяло и уже собрался ехать обратно, как прибежали в больницу пионеры с приятным известием. Они нашли Улукиткана на берегу Амура, но идти в больницу не хочет. И вот что рассказала детвора. Дедушка уснул у костра. Когда проснулся, то не нашел возле себя одеяла. Говорит, кто-то взял, должен скоро принести. Мы ему объяснили, что одеяло стащили жулики насовсем. А он не согласился. Как так насовсем? Говорит, чужое одеяло брать нельзя. Такого закона нет. Однако подожду. Поспит человек, да принесет. Так и не пошел. Повели они меня к нему. —